Ну, чтобы не учились расписывать то, что не надо. Оказывается, это же неправда будет. Это же будет неправдой. Поэтому пусть Господь нас благословит, потому что это не такие простые вещи все. И просто как-то пришло на память, я этот случай рассказывал не один раз, а просто сегодня, коль же эта тема пришла, вот, то я хочу его напомнить. Я всегда говорил, может, кто-то догадается, но навряд ли, потому что уже нет практически никого. Когда никто из братьев, из пастырей, который очень долгое время, в застойное время, был пастырем. А вы знаете, что в то время не так-то легко и просто было. Это сейчас рвутся на пастырей. Тоже не все. А тогда ставили пастырь, был первый кандидат в тюрьму. Это же не так просто, не так-то легко было. Но он долгое время, я не знаю сколько, но может лет 40 точно был, потому что уже в пожилом возрасте. И однажды, когда он стал рассуждать, пришло ему на сердце такая мысль, что, значит, вот, приду в вечность, все-таки пастырем долгое время был, перенес много, вот, приду в вечность, там много добрых дел, будет большая награда. И он так думал, просто когда сидел и рассуждал. Ну, и когда лег спать, этот, вот все эти мысли его материализуются в сновидении. И он аж идет по дороге, идет в вечность и думает, ну много за мной добрых дел идет. Вот придуешь, будет большая награда. Потом оглянулся, а там раз, два, три нету больше. Говорит, Господи, а где же все остальное? А Господь говорит, вот за тобой идет все то, что ты делал во имя мое, а все остальное ты делал во имя своего нету. И он дальше говорил так. Я подошел к дверям вечности, и мне двери не открылись. А что было дальше, я вам не скажу. Ну, наверное, что не кончилось что-то. Наверное, Бог что-то говорил ему. Поэтому, вот когда мы читаем вот эти вещи все, делая добро, да не унываем. Во имя чего, для чего делали, что хотели, какие были мотивы. А мне однажды, о, говорит, слава Богу, ну как пример приведу, не обсмеивая никого, не унижая абсолютно, у меня даже на сердце этого нету, как факт, говорит, ну, говорит, это тот же самый брат, ну, говорит, ну, говорит, слава Богу, это ж такое время трудное, а говорит, ну, никто нас не гоняет, слава Богу нас хранит, он говорит, о, Бог, как мне мой мед, который я вожу, то и Бог вам не помог бы. Как бы там ни было, но Бог. А вот человек способен себе приписать. Если б, а он знал, кому завести мед, у него мед был. Ну, и не трогают тогда. Правда, я когда-то говорил, я имею в виду, я речь не веду о взятках, не веду речь о каком-то подкупе. Я просто веду речь о чисто человеческих отношениях. Ну, как люди с людьми, независимо от того, кто они есть. И тем не менее Писание говорит, помните, когда мы читали, не так давно мы проходили эту главу, написано, покупайте себе свободу. Помните, я вам говорил? В нашем переводе написано, с внешними обходитесь благоразумно, дорожа временем и будь не лукавы. А в дословном переводе написано, покупайте себе свободу у внешних. Значит, надо что-то дать. Опять, я не учу вас давать взятки. Я просто говорю о нормальных человеческих отношениях, чтобы кто-то не подумал, что я 5 минут доказываю, что взятки надо давать. Я не об этом говорю. Если мы сегодня, мне кто-то помогает, я кому-то, то значит, что я взятку даю. Это, ну, просто из любви, как люди хотя бы. Как люди хотя бы. Поэтому очень многие наши отношения портятся от того, что мы просто-напросто иногда не умеем по-людски относиться к людям. Я тоже об этом говорил, когда, помню, когда я еще работал в городе Муроме, там приехала Данилина, фамилия, помню имя. И когда первый раз она, значит, я уже уходил с цеха, она ее ставили мастером вместо меня, и начальник цеха спросила, Галя, вспомнил сейчас, Галя, ну, говорит, как дела? Как у тебя отношения с рабочими? Она подумала и сказала, Нас, говорит, учили в учебном заведении технологии, учили математике, учили многому, но нас не учили, как обращаться с людьми. Я тогда подумал, думаю, Господи Боже, нас, людей, надо учить, как обращаться с людьми, когда мы сами люди. Ну, неужели ты не понимаешь, что тебе неприятно, и то и другому неприятно? И Писание говорит очень прямо, значит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ну, тут уже, ну, все нюансы мы не можем, потому что характера разные. А в общем-то некие стандарты есть, и мы можем некоторые меры, хотя в процентов на 70, понять, что людям приятно и что неприятно. И оказывается, вот нам, людям, надо учить, как с людьми обращаться. Грех все изуродовал. Изуродовал грех все. Поэтому я обращаю внимание на 14 стих опять. Павел говорит это не просто как, ну, какое-то предложение, как какой-то совет, который можете вы исполнять, можете не выполнять. Он говорит, наоборот, здесь говорит строго, если кто не послушает слов наших в этом послании и будет поступать так, как хочет сам, того имейте на замечании. Оказывается, это не просто вот на рассуждение нам дано, вы как хотите себе. То если по-человечески есть совет на замечание брать, то насколько замечает Бог все это неправильное? И, наверное, гораздо глубже смотрит, чем мы, и видит больше, чем мы видим. И оставил для нас. Того имейте на замечание, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Вот тоже проблема для нас. Уже есть еще что не так? Враг. Враг. А тут говорит, и примите меры, и не разговаривайте с ним, не сообщайте. Но он вам не враг. Но вразумляйте как брата. Но замечание имейте. Не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Ну, наверное, у нас называется бойкот объявили, да? Ну, наверное, нечто похожее объявляет бойкот где-то. Не разговаривают за что-то там. Но, говорит, не считайте его за врага, но вразумляйте как брата. А сам же Господь мира да даст вам мир всегда и во всем. Наверное, всегда и во всем, если Господь не даст мира, то мы не можем иметь его. Вы только вдумайтесь в эти слова. Иметь мир всегда и во всем. А всегда это относится ко времени. А времена бывают разные. Как мы говорим, и благополучные, и неблагополучные. И приятные для нас, и трудные. И вторая часть – во всем. И обстановка бывает во времени. В одном случае благоприятна для нас, в другом случае неприятная. И попробуйте сами по себе иметь мир. А Господь обещает, сам же Господь мира даст вам мир всегда во всем. Поэтому если у нас нету мира всегда и не во всем, значит, где-то разорван контакт с Господом. Потому что сам по себе человек, вы, наверное, не будете спорить по этому поводу, не может мир иметь всегда и во всем. Но если он соединен с Господом, говорит, сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Оказывается, чтобы нас проверить, не надо очень многое что-то. Надо просто чуть-чуть допустить что-то. И все. И будем видеть, какой у нас контакт с Богом. Есть мир всегда во всем или нет? Можем иметь добрые отношения друг с другом или нет? Это вот такая естественная проверка, проверка жизни. Она может происходить каждый день. И на любом фронте нашей жизни, любой сфере нашей жизни. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы это помнили. 17 стих. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». То есть Павел очень хотел, чтобы знали знак его. Почему? Потому что тогда находились люди, и сегодня такое часто бывает, когда люди что-то говорят от чьего-то имени. И Павел говорит, если мое послание, то я пишу вот так, и вы это знаете. Еще раз прочитаю. «Приветствие моей рукою Павловою». Он не всегда писал сам, но он указывает, что он оканчивал иногда, и что он писал всегда. «Приветствие моей рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». И недаром он, когда писал это послание, то он говорил, что вы, говорит, не смущались ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Сегодня очень часто люди, я тоже, кажется, говорил об этом, употребляют вот этот метод, чтобы было более авторитетно. Говорят, когда-то где-то там у нас еще ходит пророчество, которое якобы было через Эрла Штегина в Киеве, когда он был. Но кто-то же написал, и когда ему показали, сказал так, никогда ничего подобного не было. Но ему взяли, перевели на немецкий язык, он говорит, никогда ничего, через меня не было пророчества в Киеве. Вот насколько сегодня трудно людям верить? Наверное, лично брат был то или сестра, наверное, не имели такого авторитета, но чтобы это было воспринято. То надо же именем Эрла Штегина воспользоваться. Когда ему показали, говорят, не было этого никогда. Ни пророчества не было, и не записывал никто. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни мы проверяли свою собственную жизнь и никогда не пользовались вот этими методами, которые часто пользуются люди, даже христиане. Почему? Ну, я не знаю. Почему у людей страха нет? Почему у людей ответственности нет? Зачем это надо делать? Ведь никогда за ложью не будет стоять Дух Святой. Вы согласны? От кого бы она ни зашла, от меня ли эта ложь исходит, от вас ли она изойдет, никогда Дух Святой не поддержит никакую ложь. Потому что Богу это все противно. Поэтому пусть Господь нас благословит. Аминь.